Он не стал произносить надгробную речь. Немногие, но искренние и трогательные слова сказал от всех собравшихся Мартин Кинг, и отец Ральф тотчас приступил к заупокойной службе. Потир, святые дары и Петрохиль он, разумеется, привез с собой в Дрохеду. Каждый священник, несущий кому-либо помощь и утешение, берет их с собою, однако необходимого облачения у него не было при себе и не осталось в большом доме. Но старик Энгус по дороге побывал у Джиллинбонского священника и, обернув клюенку и привязав к седлу, привез траурное облачение для заупокойной мессы. И теперь отец Ральф стоял, как подобает, в черной сутане и стихаре, а дождь хлестал по стеклам и стучал двумя этажами выше по железной кровле. Потом они вышли под этот беспросветный ливень и по лугу, побуревшему, опаленному дыханием пожара, направились к маленькому кладбищу в Белой ограде. На этот раз люди с готовностью подставляли плечи под простые самодельные гробы и шли, скользя и оступаясь по жидкой грязи. Дождь бил в лицо, и не видно было, куда поставить ногу. А на могиле повара-китайца уныло позвякивали колокольчики. Хисинг, хисинг, хисинг. А потом все кончилось. Пустились в обратный путь соседи, сутулись в седлах под дождем в своих плащах. Кто, поглощенный невеселыми мыслями о грозящем разорении, кто, благодаря Богу, что избегнул смерти огня. Собрался в дорогу и отец Ральф. Он знал, что надо ехать скорее, не то он не сможет уехать. Он пришел к Фионе, она молча сидела за письменным столом, бессильно уронив руки и уставясь на них невидящим взглядом. — Выдержите, Фиа? — спросил он и сел напротив, чтобы видеть ее лицо. Она посмотрела на него, безмолвная угасшая душа, и ему стало страшно, на миг он закрыл глаза. — Да, отец Ральф, выдержу. Мне надо вести счета, и у меня остались 5 сыновей, даже 6, если считать Фрэнка. Только, пожалуй, Фрэнка считать не приходится, правда? Нет слов сказать, как я вам за него благодарна. Для меня такое утешение знать, что кто-то присматривает за ним, хоть немного облегчает ему жизнь. Если б только мне хоть раз можно было его увидеть. Она точно маяк, — подумал отец Ральф. — Такая вспышка горя всякий раз, как мысль, совершая все тот же круг, возвращается к Фрэнку. Это чувство слишком сильно, его не сдержать. Ослепительно яркая вспышка и опять надолго не проблеска. — Фиа, мне надо, чтобы вы кое о чем подумали. — Да, о чем? Она снова угасла. — Вы меня слушаете? — спросил он резко. Его сильнее прежнего охватила тревога, внезапный страх. Долгую минуту ему казалось, она так замкнулась в себе, что его резкость не проникла сквозь этот панцирь, но маяк снова вспыхнул, губы ее дрогнули. — Бедный мой Пэдди! Бедный мой Стюарт! Бедный мой Фрэнк! — простонала она. И тут же снова зажала себя точно в железные тиски. Словно решила с каждым разом дольше оставаться во тьме, чтобы свет истощился и уже не вспыхивал в ней до конца жизни. Она обвела комнату блуждающим взглядом, будто не узнавая, потом сказала: — Да, отец Ральф, я вас слушаю. — Что будет с вашей дочерью, Фиа? — У вас есть еще и дочь. Вы об этом забыли? Серые глаза посмотрели на него чуть ли не жалостью. О дочерях женщины не помнят. Что такое дочь? Просто напоминание о боли, младшее подобие тебя самой, обреченное пройти через то же, что и ты, тянуть ту же лямку и плакать теми же слезами. Нет, святой отец, я стараюсь забыть, что у меня есть дочь, а если думаю о ней, то думаю тоже, как о сыне. О сыновьях. Вот о ком никогда не забывает мать. — Вы когда-нибудь плачете, Фиа? Я лишь однажды видел ваши слезы. И никогда больше не увидите. Со слезами я покончила. Она вздрогнула всем телом. — Знаете, что я вам скажу, отец Ральф? Только 2 дня назад я поняла, как я любила Пэтти. Но это открытие, как и все в моей жизни, пришло слишком поздно. Слишком поздно и для него, и для меня. Знали бы вы, до чего это страшно, что мне уже не обнять его, не сказать, как я его любила. Не дай бог никому испытать такое. Он отвернулся, чтобы не видеть ее искаженного, словно под пыткой лица, дать ей время вновь натянуть маску спокойствия, дать себе время разобраться в загадке, имя которой — Фиа. «Никому и никогда не испытать чужую боль. Каждому суждена своя», — сказал он. Она сурово усмехнулась краем губ. «Да, очень утешительно, правда. Может быть, завидовать тут нечему, но моя боль принадлежит только мне». «Согласны вы кое-что мне обещать, Фиа?» «Пожалуйста. Позаботьтесь о Мэгги. Не забывайте о ней. Ей надо бывать на танцах, встречаться с молодыми людьми. Пусть она подумает о замужестве, о собственной семье. Я видел сегодня, какими глазами смотрели на нее все эти молодые люди. Дайте ей возможность опять с ними встретиться уже при других, не столь печальных обстоятельствах. Будь по-вашему, отец Ральф». Он вздохнул и оставил ее. А она все смотрела, не видя, на свои худые бескровные руки. Мэгги проводила его до конюшни. Там гнедой мерин джилленбоунского трактирщика двое суток до отвала кормился сеном с отрубями, словно в каком-то лошадином раю. Отец Ральф кинул ему на спину потертое трактирщиково седло, наклонился и стал затягивать подпругу. А Мэгги, прислонясь к тюку с соломой, следила за ним глазами. Но вот он кончил и выпрямился. «Смотрите, что я нашла, святой отец», — сказала тогда Мэгги и протянула руку. На ладони у нее лежала бледная розовато-пепельная роза. Только она одна и расцвела. Я ее нашла на задворках. Там есть куст под опорами цистерны. Наверное, во время пожара он был заслонен от жары, а потом укрыт от дождя. Вот я и сорвала ее для вас. Это вам на память обо мне. Он протянул руку. Рука чуть дрогнула, постоял минуту, глядя на полураскрывшийся цветок на ладони. «Мэгги, никакие напоминания о тебе мне не нужны ни теперь, ни впредь. Ты всегда со мной, и сама это знаешь. Мне все равно не скрыть это от тебя, правда? Но иногда все-таки хорошо, если памятку и потрогать можно», — настаивала Мэгги. «Достанете ее, посмотрите, и она напомнит вам такое, о чем вы иначе можете и позабыть. Пожалуйста, возьмите, святой отец». «Меня зовут Ральф», — сказал он. Открыл маленький саквояж, в котором возил все необходимое священнику, и достал молитвенник в дорогом перламутровом переплете. Его отец, давно уже покойный, подарил ему этот молитвенник, когда Ральф принял сан. Долгих 13 лет тому назад. Страницы раскрылись там, где лежала закладка, широкая лента плотного белого шелка. Он перевернул еще несколько страниц, вложил между ними цветок и закрыл книгу. «Видно, и тебе хочется иметь какую-нибудь памятку от меня, Мэгги, я правильно понял?» «Да». «Я ничего такого тебе не дам. Я хочу, чтобы ты меня забыла, чтобы посмотрела вокруг и нашла себе хорошего, доброго мужа. И пусть у тебя будут дети. Ты всегда так хотела детей. Ты рождена быть матерью. В твоем будущем мне места нет. Оставь эти мысли. Я никогда не сниму с себя сан. И ради тебя самой скажу тебе прямо и честно. Я и не хочу снимать с себя сан, потому что не люблю тебя той любовью, какой полюбит муж, пойми это. Забудь меня, Мэгги. И вы не поцелуете меня на прощанье?» Вместо ответа он вскочил на гнедого, шагом пустил его к выходу из конюшни и уже, сидя в седле, нахлобучил старую фетровую шляпу трактирщика. На миг оглянулся, блеснул синими глазами, потом лошадь вышла под дождь и, скользя копытами, нехотя побрела по размокшей дороге к Джилли. Мэгги не сделала ни шагу вслед. Так и осталась в полутемной сырой конюшне, пропахшей сеном и конским навозом. И ей вспомнился тот сарай в Новой Зеландии и Фрэнк.